Глава 6. Тем временем в глубинах океана. А тем временем в темных глубинах океана, не так уж и далеко от острова Олух, на морском дне лежал и спал настоящий морской дракон, точь-в-точь такой, какого описывал старый сморчок. Дракон был неописуемо велик. Лежал он на этом месте так долго, что, казалось, навеки сросся с океанским дном и превратился в обросшую ракушками подводную гору. Лапы и хвост наполовину занесло песком. Поколение за поколением в ушах дракона рождались и умирали раки-отшельники. Спал он сотни и сотни лет, потому что перед сном хорошо пообедал. Ему посчастливилось поймать целый легион римских воинов, устроивших привал над береговым обрывом. Он отрезал им путь к бегству и целый день с наслаждением охотился, пока не переловил всех, от командира до последнего легионера. В его прожорливую глотку провалилось все — лошади, колесницы, щиты, копья. И хотя крупные деревянные предметы, такие, например, как золоченые колеса, являются в рационе драконов дополнительным источником витаминов, все же для их переваривания требуется время. Вот дракон опустился в темные глубины океана и впал в сонную кому. В таком состоянии, ни живы, ни мертвы, погребенные под многометровой толщей холодной морской воды, драконы могут находиться целую вечность. Ни один мускул дракона не дрогнул на протяжении 6 или 7 столетий. Но на прошлой неделе один лихой кит-касатка, в погоне за морскими львами, забравшийся слишком глубоко, вдруг заметил, что верхнее веко правого глаза дракона слегка дернулось. В мозгу кита ожила наследственная память предков, и он со всех плавников ринулся на утек. А спустя неделю море вокруг драконьей горы, некогда кишевшее омарами, крабами и бесчисленными косяками рыбы, превратилось в подводную пустыню. Ни один моллюск на склонах горы не шевелился. Ни одна жемчужница не отваживалась приоткрыть свою раковину. Единственным признаком жизни на многие мили вокруг было поддергивание драконьих век, которые трепетали, словно дракон был близок к пробуждению и сейчас досматривал последние драконьи сны. И кто знает, какие черные мысли бродили у него в голове.